черных сетях навеки запутаны. Дамы, дети больших городов, их густой паутиной окутаны километрами их проводов. Разбиваем на мелкие пиксели это небо, как крышу миров, и словами, что ранят, как выстрелы, убиваем чужую любовь. Пересекая сплошные полосы, мы на красный не глядя летим. В диких джунглях больших мегаполисов нам так важно друг друга найти. Пересекая сплошные полосы, мы на красный не глядя летим. В диких джунглях больших мегаполисов нам так важно друг друга найти. Лабиринтами старые улицы водят наши слепые сердца. Мы все так же привычно сутулимся под тяжелым дождем из свинца. Это небо стеклянными вышками расцарапано все до темна. Мы все время чужие и лишние, если в нашей душе холода. Пересекая сплошные полосы, мы на красный не глядя летим. В диких джунглях больших мегаполисов нам так важно друг друга найти. Пересекая сплошные полосы, мы на красный не глядя летим. В диких джунглях больших мегаполисов нам так важно друг друга найти. Красный не глядя летим. В диких джунглях больших мегаполисов нам так важно друг друга найти.